Глава вторая. Нежданная цивилизация. Долгое время на Западе было принято считать цивилизацию даром Древней Греции и Древнего Рима. Но сами же греческие философы в своих сочинениях постоянно ссылались на еще более древние источники. Много позже европейские путешественники, побывавшие в Египте, с воодушевлением рассказывали о величественных пирамидах и наполовину занесенных песком храмовых комплексах, которые охранялись странными каменными животными, получившими название сфинксов. Отправившись в 1799 году в Египет, Наполеон взял с собой ученых, которые должны были исследовать древние памятники и объяснить их происхождение. В окрестностях Розетты, теперь это город Рашид, один из офицеров нашел каменную стеллу. На ней были высечены три текста. Вверху располагались иероглифы, посередине египетское письмо, внизу древнегреческое. Надпись датировалась 196 годом до нашей эры. Расшифровка надписи на древнегреческом, который лингвисты хорошо знали, и последовавшие за этим археологические раскопки открыли для Запада высокоразвитую цивилизацию, существовавшую в Египте задолго до подъема греческой культуры. В тексте упоминалась царская династия Птолемеев, которая вела отсчет от 3100 года до нашей эры, достигала расцвета в V-IV веках до нашей эры и была скорее наследницей, чем родоначальницей. Эта цивилизация на 2000 лет опередила зарождение эллинистической цивилизации. Значит ли это, что истоки нашей цивилизации следует искать в Египте? Сколь бы логичным ни казался этот вывод, факты свидетельствуют против него. Греческие ученые действительно часто ссылались на Египет, но упоминаемые ими источники происходят совсем из других мест. Изучение наиболее древних цивилизаций Эгейского моря, Минойской на острове Крит, и Микенской материковой части Греции позволяет утверждать, что в их основе лежит ближневосточная, а не египетская культура. Главный маршрут, по которому еще более древняя цивилизация добралась до Греции, пролегал через Сирию и Анатолию, а не через Египет. Заметив, что вторжение дарийских племен в Грецию и появление израильтян в Ханаане после их исхода из Египта совпадали по времени, то и другое произошло примерно в XIII веке до нашей эры, ученые стали обнаруживать все больше сходных черт между семитской и эллинской цивилизациями. Профессор Гордон открыл новую область исследований, доказав в своей книге «Забытые письмена», что древняя минойская письменность, получившая название линейного письма А, относится к группе семитских языков. Он отметил, что по форме, если не по содержанию, еврейская и минойская культуры имеют очень много общего, что название острова Крит, которое на минойском языке произносилось как Ке-ре-та, практически совпадает с древнееврейским Ке-ре-эт, укрепленный город, и находит отражение в семитской легенде о царе Керете. Даже греческий алфавит, послуживший основой для латинского и многих современных алфавитов, пришел с Ближнего Востока. Древнегреческие историки его создателем называли финикийца Кадма, позаимствовавшего количество и порядок букв из древнееврейского алфавита. Именно этим алфавитом пользовались в Греции во времена Троянской войны. Только в V веке до нашей эры поэт Симонид Киосский увеличил число букв до 26. В том, что греческая и латинская письменность, а значит и основы западной культуры, заимствованы у Ближнего Востока, несложно убедиться, сравнив название, написание и даже численное значение букв исходного ближневосточного алфавита и возникшего гораздо позже древнегреческого, а потом и еще более позднего латинского. Смотрите рисунок 4 файле дополнительные материалы. Естественно, ученые знали о контактах Греции с Ближним Востоком в первом тысячелетии до нашей эры, кульминацией которых стала победа Александра Великого над персами в 331 году до нашей эры. Греческие источники содержат массу информации о персах и их землях, примерно соответствуют территории современного Ирана. Отталкиваясь от имен персидских царей Кира, Дария, Ксеркса и имен богов, которые, судя по всему, имели индоевропейские лингвистические корни, ученые сделали вывод, что персы принадлежали к числу арийских народов, которые в конце второго тысячелетия до нашей эры пришли с берегов Каспийского моря и расселились на территории, ограниченной на западе Малой Азии, на востоке Индии, а на юге – землями медийскими, как они именуются в Ветхом Завете. Однако все не так просто. Несмотря на предполагаемое чужестранное происхождение, персы были активными участниками событий, описываемых в Ветхом Завете. Например, царь Кир именуется помазанником Яхве, а это весьма необычное взаимоотношение между еврейским богом и неевреем. Согласно книге Ездры, Кир знал о своем предназначении восстановить храм в Иерусалиме и утверждал, что действует по поручению Господа, которого называл Богом Небесным. Кир и другие цари этой династии называли себя ахеменидами и считали, что произошли от главы рода или клана Ахимена, который называл себя Хахаманишем, имеющим дух последователя. Это был не арийский, а чисто семитский титул. В общем и целом ученые не удосужились исследовать многочисленные аналогии между еврейским богом Яхве и божеством, к которому ахемениды обращались Господь Мудрый, и изображали парящим в небе внутри крылатого шара. Мы видим это изображение на печати царя Дария. Смотрите рисунок 5 в файле «Дополнительные материалы». Точно известно, что культурные, религиозные и исторические корни древнеперсидской державы тянутся к еще более древним империям – Вавилонской и Ассирийской, расцвет и крах которых описывает Ветхий Завет. Символы, опоясывающие памятники и печати эпохи ахеменидов, поначалу воспринимали как декоративный узор. Кемфер, посетивший в 1686 году Персеполис, одну из древних персидских столиц, описал эти символы как клиновидные углубления. Так письмо получило название клинописи. При первых же попытках расшифровать ахеменидское письмо выяснилось, что в нем использовались те же символы, что и на древних артефактах и глиняных табличках в долинах и горах Месопотамии между реками Тигр и Евфрат. Заинтересовавшись этим сходством, Ботта в 1843 году предпринял первые крупномасштабные целенаправленные раскопки. Для них он выбрал деревню Харсабад в северной Месопотамии вблизи современного Мосула. Вскоре Ботта обнаружил, что на клинописных табличках это место называется Дур-Шаррукин. Надписи были сделаны на семитском наречии, близком к древнееврейскому, и название переводилось как «Крепость истинного царя». В учебниках истории этот царь упоминается под именем Саргон II. Именно он основал новую столицу Ассирии, и в центре ее возвел величественный дворец, украшенный барельефами общей протяженностью более мили, 1,5 километров. Над городом и царским дворцом возвышалась ступенчатая пирамида – зиккурат, которая служила лестницей в небо для богов. Смотрите рисунок 6 в файле «Дополнительные материалы». Планировка города и многочисленные скульптурные группы свидетельствовали о высоком уровне жизни. Дворцы, храмы, дома, стены, ворота, колонны, статуи, бастионы, террасы, сады – все это было построено за каких-то 5 лет. По словам Кантена, повседневная жизнь в Вавилоне, Ассирии, Трудно даже себе представить потенциальное могущество империи, которая смогла осуществить так много за такое короткое время, да еще и 3000 лет назад. Чтобы не отстать от французов, к раскопкам приступили англичане, в частности Лиар. Он выбрал городище Куюнджик, расположенное в 10 милях, примерно 16 километров, от Хорсабада вниз по течению реки Тигр. Там обнаружилась Ниневия, первая ассирийская столица. Библейские названия и события начинали материализовываться. Ниневия была столицей ассирийского царства в эпоху трех его последних великих правителей – Сеннахирима, Ассархаддона и Ашшурбанипала. 14-й год царя Езекии пошел Сеннарахим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды, свидетельствует Ветхий Завет. 4-я книга царств, 18-13. А после того, как ангел Господень уничтожил войско захватчиков, возвратился Сеннахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. В ходе раскопок части Ниневии, застроенной Сеннахиримом и Ашшурбанипалом, археологи обнаружили дворцы, храмы и произведения искусства, превосходившие все созданное при Саргоне. На территории же предполагаемых руин дворцов Ассархаддона вести раскопки оказалось невозможным, потому что там стояла мечеть, воздвигнутая на вероятном месте захоронения пророка Ионы, проглоченного китом и, вопреки воле Яхве, отказавшегося проповедовать в Ниневии. Из древнегреческих источников Лиард знал, что один из военачальников армии Александра Македонского видел пирамиды и руины древнего города. Археолог провел раскопки в этом месте и обнаружил Нимрут, военную столицу Ассирийского царства. Именно здесь Салманасар II велел поставить обелиск с указанием всех своих походов и завоеваний. В настоящее время этот обелиск находится в Британском музее. На одном из барельефов обелиска изображен подносящий дань Саламансару Ииуй, сын Амврия, царь Израиля. Вновь месопотамские надписи и библейские тексты подтверждают друг друга. Изумленные этим фактом, ассириологи обратились к 10 главе книги Бытия. В ней в качестве основателя всех царств Месопотамии упоминается Нимрод, сильный зверолов пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах. И Ресен между Ниневией и между Калахом. Этот город великий. Книга Бытия, 10.8. Между Ниневией и Нимрудом действительно высились курганы, которые местные жители называли Калах. Раскопки, проведенные здесь с 1903 по 1914 год Андре, открыли руины Ашура или Ассура, религиозного центра и первой столицы Ассирии. Из всех упоминавшихся в Библии ассирийских городов ненайденным оставался только Ресен. Его название переводится как «уздечка». Возможно, в городе располагались царские конюшни. Примерно в то же время, когда был обнаружен Ашшур, археологическая экспедиция под руководством Кальдивея заканчивала раскопки Вавилона, огромного города с дворцами, храмами, висячими садами и обязательным зиккуратом. Найденные артефакты и надписи раскрыли перед учеными историю двух соперничавших государств Месопотамии – Вавилонского и Ассирийского, занимавших, соответственно, ее нижнюю и северную части. Взлеты и падения, войны и мирное сосуществование, в общей сложности высокоразвитая цивилизация этих двух государств просуществовало около 1500 лет, начиная примерно с 1900 года до нашей эры, пока Ашур и Ниневию не захватили и не разрушили вавилоняне в 614 и 612 годах до нашей эры. Сам Вавилон, как и предсказывали библейские пророки, нашел бесславный конец в 539 году до нашей эры в результате захвата Киром Великим из династии Ахеменидов. Хотя Вавилон и Ассирия на протяжении всей своей истории соперничали, найти между ними существенные культурные и материальные различия было бы сложно. Правда, у ассирийцев верховным божеством считался Ашур, всевидящий, а у вавилонян – Мардук, сын мирового холма, по другой трактовке – сын чистого неба. В остальном их пантеоны практически не отличались. Многие музеи мира с гордостью выставляют откопанные в курганах Ассирии и Вавилона церемониальные ворота, крылатых быков, барельефы, колесницы, инструменты, утварь, украшения, статуи и другие предметы, изготовленные из самых разных материалов. Но истинное сокровище этих государств – памятники письменности. Это тысячи клинописных текстов, среди которых есть космологические эпосы, поэмы, биографии царей, храмовые записи, торговые контракты, записи о браке и разводе, астрономические таблицы, астрологические прогнозы, математические формулы, списки географических названий, школьные учебники грамматики и словари, а также, что не менее важно, тексты с именами, генеалогией, деяниями, способностями и обязанностями богов. Общим языком, обеспечившим культурные, исторические и религиозные связи между Ассирией и Вавилоном, был аккадский, древнейший язык семитской группы, похожий на еврейский, арамейский, финикийский и ханаанский языки и предшествовавший им. Причем многие памятники письменности содержали примечание о том, что это копия с более древнего оригинала. Кто же тогда изобрел клинопись и развил язык с его отточенной грамматикой и богатым словарным запасом? Кто написал эти более древние оригиналы? И почему ассирийцы и вавилоняне называли свой язык аккадским? Еще раз обратимся к книге Бытия. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад, книга Бытия, 10.8. Не мог ли Аккад быть столицей государства, предшествовавшего Вавилону и Ниневии? Среди месопотамских руин обнаружились убедительные свидетельства того, что в 3-м тысячелетии до нашей эры здесь действительно существовало царство Аккад. Его основал Саргон Древний, правитель, который называл себя Шаррукеном, истинным государем. Империя Саргона простиралась от Нижнего моря, Персидский залив, до Верхнего, предположительно речь идет о Средиземном море. Он хвастался, что заставил причалить в порту Аккада суда из многих дальних стран. Хронологический скачок от ассирийского Саргона из Дур-Шаррукина к Саргону Аккадскому был огромный, на 2000 лет назад в прошлое. Однако раскопанные курганы открывали миру образцы литературы и искусства, науки и политики, торговли и коммуникаций, то есть полноценной цивилизации, существовавшей задолго до появления Вавилона и Ассирии. Более того, эта цивилизация была очевидным источником последующих цивилизаций Месопотамии. Ассирия и Вавилон представляли собой лишь ветви, отходившие от аккадского ствола. Загадка этой древней месопотамской цивилизации лишь усложнилась, когда археологи нашли текст, рассказывавший о родословной и деяниях Саргона Аккадского. Там упоминался его полный титул «Царь Аккада, царь Киша», и пояснялось, что до восшествия на престол Саргон был советником правителей Киша. закономерно возникает вопрос, а не существовало ли еще более древнее царство, предшествовавшее Аккаду, этот самый Киш? И здесь снова обретают значимость слова Библии. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад. Книга Бытия 10:8-12. Многие ученые ухватились за предположение, что Саргон Аккадский и есть библейский Немрод. Если в приведенных выше строках вместо Хуш прочитать Киш, то получится, что Немроду предшествовал Киш, как и утверждал Саргон. Тогда исследователи решили более внимательно отнестись и к остальным записям. Он победил Урук и разрушил его стены. Он одержал победу в битве с жителями Ура. Он покорил все земли от Лагаша до самого моря. Может быть, Урук из жизни описания Саргона – это библейский Эрех? Гипотеза подтвердилась после раскопок в местечке Уарка. Упоминавшийся в тексте Ур оказался тем самым библейским Уром, где родился Авраам. Археологические находки не только подтвердили историческую достоверность приведенных в Библии сведений, но и неопровержимо доказали, что города и цивилизации в Месопотамии существовали задолго до третьего тысячелетия до нашей эры. Оставался лишь вопрос, как далеко вглубь истории уходит самое первое цивилизованное государство. Ключ к этой головоломке пришлось искать в области языкознания.